Глава 16. За стойкой возле стены сидела грустная черноволосая женщина в черной рубашке и в полном одиночестве пила неразбавленный виски. Я не успел первым подойти к ней. На свободный барный стул рядом с женщиной плюхнулся здоровенный бритоголовый бугай и громко воскликнул: «Здорово, подруга! Артур, дай мне пиво!» Махнул он рукой высокому подтянутому бармену с черными бакенбардами. Вавилова Агата Игоревна, а грустной одинокой женщиной была именно эта ведьма, кинула на здоровяка быстрый взгляд и скривилась. «Чего морщишься, подруга, а?» — прогремел бугай и осклабился. «Когда долг отдашь? Мы договаривались на 2 недели». «Ты говорил, что можем продлить срок», — скупо ответила Агата. «Если ты не против». «Планы изменились, подруга», — покачал головой здоровяк. «У Алипа в лавке появился отличный артефактный топор 3-й ступени с дополнительными эффектами на огонь и ветер. Этот топор мне очень нужен. Я уже забронировал его. Но чтобы выкупить его, мне нужны деньги, подруга. Так что возвращай долг сегодня же. Полночь — крайний срок». «Но я не могу тебе сейчас отдать Михей», — выпалила Агата. «Честное слово, ты говорил, что тебе не горит, а сейчас просишь. Ты же сам знаешь». Она поджала губы и поморщилась. «Сам знаешь, в какой ситуации я оказалась». «Денег нет, а виски хлещешь», — скривился здоровяк, покосившись на кружку ведьмы. Многие, собравшиеся в баре, уже смотрели в их сторону. Кто-то подошел ближе. Некоторые будто бы шли в туалет, но остановились, чтобы посмотреть на развернувшееся шоу. «Михей, не нагнетай», — хмуро произнес бармен. «Я угощаю Агату. В подобных ситуациях мы должны поддерживать друг друга. Ты сам прекрасно знаешь, что такое проклятые земли. И товарищи тебе терять тоже доводилось». «Доводилось!» — рявкнул здоровяк. «Так что прекрасно знают, чтобы избежать подобного, нужно быть сильным и владеть лучшим снаряжением. Вот мы и вернулись к изначальному вопросу о снаряжении, Агата». Холодно уставился он на нее. «Мне нужны мои деньги. Плати!» Михей достал из внутреннего кармана какую-то смятую бумажку и высокомерно потряс ею перед Агатой. «Долговая расписка?» Ведьма заскрипела зубами, не отводя взгляда в сторону. Обстановка накалялась. Агата резко вскочила с барного стула и... «Я закрою ее долг, сударь!» — выкрикнул я, оторвавшись от толпы зевак, и направился к дальнему краю барной стойки. Подпитые ведьмаки и ведьмы изумленно уставились в мою сторону. «Егоров?» — опешила Агата. «Ты еще кто такой?» — хмуро спросил Михей, когда я остановился перед ним. «Всего лишь стажер Агаты Игоревны. Так сколько вам денег должна моя куратор?» «Егоров, не лезь не в свое!» — начала была Агата, но громкий голос Михея перебил ее. 10 000! — с вызовом произнес Михей и уставился на меня сверху вниз, не сомневаясь, что такая внушительная сумма напугает меня. «Всего-то!» — искренне удивился я. «Пожалуй, не так и хорош тот топор». Со всех сторон зазвучали одобрительные смешки. «Он стоит 22 000!» — рявкнул Михей, подавшись вперед. «Ты!» «Я заплачу, как и сказал». Ровным тоном перебил я его и достал телефон. «Переводом принимаете?» Михей недобро поморщился, но кивнул. Я уставился на экран телефона, пару секунд размышлял, а затем снял нужную сумму со счета с ежедневными процентами. Надо будет не забыть Марину предупредить, а то проснется моя управляющая и денег на счете не обнаружит. Так ей удар может хватить. «Диктуйте номер», — бросил я Михею. «Егоров, не на!» — попыталась было в последний раз возразить Агата, но, наткнувшись на мой взгляд, замолчала, поджала губы и благодарно кивнула. Телефон пискнул, когда пришло уведомление о списании средств. Я поднял тяжелый взгляд на Михея и произнес: «Отправил». Он недобро уставился в экран своего смартфона, а затем после уведомления процедил: «Пришли». Здоровяк поднял глаза, огляделся и осклабился. «Теперь топорик будет мой». «Поздравляю», — сухо ответил я. «Расписку верните Агате Игоревне». Он криво усмехнулся и покачал головой. «Какой же дерзкий стажер, а?» «Расписку», — с нажимом повторил я и протянул руку. Михей взял с барной стойки налитую для него кружку пива, залпом осушил ее и поставил обратно. Затем развернул смятую расписку, продемонстрировал ее Агате, показал мне и вальяжно разорвал на мелкие кусочки, которые высыпал в кружку. «Долг закрыт», — высокомерно произнес он. «Отдыхайте». Он развернулся и тяжелой походкой направился вглубь зала к своему столику. Агата, будто не веря своим ушам, глядела ему вслед. Затем перевела взгляд на меня и проговорила: «Спасибо, Александр. Я обязательно все верну и...» «Красавчик, парень!» — перебил ее громкий мужской голос. «Отлично исполнено! Хорош! Поздравляю, Агата! Отличный у тебя стажер!» Со всех сторон звучали одобрительные выкрики, послышались первые аплодисменты. И через пару секунд уже все зрители мне рукоплескали. Не растерявшись, я с улыбкой отвесил им поклон. «Эй, молодец! Эй, Артур, столик, ребят, за мой счет! И честно, Паша, я тоже хотел угостить молодежь. И я! Короче, Артур, счет молодежи на нас всех разделишь. Слышь, Егоров, старшие угощают, отдыхайте!» Я кивнул и показал большой палец ведьмакам, решившим оплатить наши посиделки. Затем повернулся к Вавиловой и легко произнес: «Агата Игоревна, негоже в пятничный вечер пить в одиночестве. Пойдемте за наш столик. Нас все равно угощают». «За ваш?» — подобралась она. «Вы со своей группой из МАУТ? Не стоит преподавателю?» «Не из МАУТ». Отрезал я и, взяв ее за запястье, потянул за собой. «Парень, не газуй, она замужем!» — хохотнул кто-то из отдыхающих ведьмаков. «Прошу прощения за это!» — через плечо улыбнулся я, опешивший Агать. «Просто вы тормозите, а часики-то тикают. Нам с ребятами бы еще по общагам успеть разъехаться до начала комендантского часа». Мои друзья встречали нас удивленными взглядами. «Я думал, что там за суета», — ошарашенно проговорил Глеб. «Нужно было догадаться, кто в эпицентре событий». «Вы?» — удивленно уставилась на них Агата. «Ух ты! Рада, что вы поддерживаете связь после выпуска. А где остальные?» Она напряглась, пробежавшись взглядом по каждому из нас. «Вас ведь было 11?» «Один в шоке, 2 предатели, но все живы», — быстро произнес я, не желая вдаваться в подробности. «Присаживайтесь, Агата Игоревна». «Девушка», — махнул я официантке, — «подойдите к нам, пожалуйста». Пока готовили заказ, ребята осторожно присматривались к ведьме, а она к ребятам. К счастью, блюда и напитки в драном медведе подают довольно быстро, так что вскоре я смог поднять очередной тост. «Друзья, хочу выпить за ведьм и ведьмаков корпуса. За то, что они служат империи и защищают ее подданных. И всегда приходят на помощь нуждающимся». Агата напряглась от моих слов, но что-то против сказать не успела. «За ведьмаков и ведьм!» — поддержал меня Артем. «За корпус! За тех, кто сражается с тварями!» «За вас, Агата!» — мило улыбнулась Вавилова и Маша. Зазвенели стаканы, и мы снова выпили. Затем потянулись к закускам. «А я на всю жизнь запомнила тот миг, когда монстры штурмовали наше укрепление», жуя сырную палочку, задумчиво проговорила Мария. «Тогда я верила, что Саша, Костя и Артем успеют вернуться с подмогой. Но все равно было страшно. И все же подмога пришла». Не та, на которую я рассчитывала, но еще более мощная и величественная. Ваши товарищи тогда смели этих мерзких волков, Агата. Не оставили им шанс. Это было очень впечатляюще». «Спасибо», — тихо пробормотала Вавилова, не отрывая взгляда от своего стакана с виски. «Надеюсь, мы с ребятами тоже сможем так же сражаться», — улыбнулась Маша, не сводя глаз с опытной ведьмы. А Агата даже не смотрела на нас, она сжалась и замерла. Неожиданно черноволосая ведьма повернулась ко мне и неуверенно проговорила. «Вы ведь все слышали, да, Александр? Там, у стойки от Михея». «Слышал», — кивнул я. «Примите мои соболезнования». Ребята за столиком напряглись и недоумевающе уставились на нас. «Спасибо», — вздохнула Агата. «Но, эх, вы так рветесь в проклятые земли со мной, Александр, но вы даже не понимаете, что это такое. Вы видели мою группу. Вы говорите, что вас восхитила наша сила». «Сила, слаженность, взаимоподдержка», — ровным тоном перечислил я. «Вот», — подняла она указательный палец. «Месяц назад нами восхищались. А что сейчас? Со мной лишь трое человек, Александр. Из 20». Она хлопнула ладонями по столешнице и уставилась на нас. «Что произошло?» — с искренним участием спросила Маша. «Как? Как так вышло? Вы ведь в самом деле работали как один организм», — поддержал ее Костя. «Я уверен, к каждому походу вы готовились и...» «Готовились», — перебила его Агата. «За 4 последних года мы не потеряли ни одного товарища. Ранения, конечно, случались, но мы восстанавливались после них и снова шли в бой. 4 года, представляете? А в итоге все изменилось лишь за один день». Она тяжело вздохнула и, поймав взгляд официантки, жестом велела принести ей очередной стакан виски. «Я не знаю, почему так, но в последнее время проклятые земли появляются слишком часто», — резко произнесла Агата, окинув нас взглядом. «Чаще и кучнее, чем раньше. Через несколько дней после того, как мы закрыли проклятые земли в Химках, недалеко от столицы появились новые проклятые земли, на востоке от Дмитрова. Слышали об этом?» Я молча кивнул. В новостях писали об этом, подчеркивая, что никто из гражданских лиц не пострадал. «Дежурной пятеркой корпуса заткнули эти проклятые земли», — процедила ведьма. «Когда мы прибыли из этой пятерки, на ногах держались лишь 2, и оба были ранены. 1 мертв, 2 тяжело раненых, не способных продолжать бой. На данный момент один из них скончался, а второй в коме. Но дежурные выполнили свой долг, задержали монстров до прихода подкрепления. Мы помогли им с эвакуацией, передали данные и начали исследовать новорожденные проклятые земли. Было понятно, что с наскока их не закрыть, а значит, необходимо проредить их, чтобы монстры не лезли на большие земли, собрать информацию и спокойно подготовиться к масштабному рейду до того, как земли обоснуются». Она вздрогнула и поджала губы. «Ваш тройной виски, пожалуйста», — поставила перед ней стакан официантка. «Благодарю, Лида», — выдавила улыбку Агата, одним глотком осушила половину стакана и продолжила. «Свое дело мы прекрасно знаем. Работа шла слаженно, мы убивали монстров, осторожно продвигаясь вперед. Дежурные предупредили о 2 мощных асах. Мы были готовы к их появлению, не разделились». Она замолчала, а потом вдруг резко выпалила. «Но асов оказалось 4, и напали они вместе с мелочью, а за ними стоял вожак». Ведьма влила в себя остатки виски и откинулась на спинку кресла. Я, не мигая, смотрел на нее. Мои друзья, затаив дыхание, ждали продолжения рассказа. Антон не выдержал и ошарашенно пробормотал. «Принято считать, что на периферии проклятых земель, особенно новорожденных, водятся лишь хищники, монстры 1-го ранга. Асы на крайне редкость, а вожаки...» «Вот именно!» — выдохнула Агата. «За 12 лет, что я хожу по проклятым землям, такое я встретила впервые. Мне доводилось сражаться с вожаками на большой земле, когда сборные команды корпуса зачищали последствия массовых прорывов монстров из старых проклятых земель. Гораздо чаще я сражалась с вожаками рядом с ядром, перед тем, как закрыть проклятые земли. Но чтобы так далеко от ядра никогда. За 12 лет я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы новорожденные проклятые земли были такими мощными. Если вожак сразу бродит далеко от ядра, страшно представить, что за тварь обитает у самого ядра этих. Она скривилась и будто бы повторила за кем-то. Дмитровских проклятых земель. «Их до сих пор не закрыли, да?» — быстро уточнил Артем. Агата помотала головой. Несколько секунд она молчала, а затем сдавленно произнесла. «Мы оказались не готовы встретиться с такой силой. 4 аса, мелочь, вожак. Возможно, мы бы смогли зачистить их, если бы, обладая информацией, разработали план и сами напали бы. Мы бы потратили кучу ресурсов, но, вероятно, справились бы без смертельных потерь. А так 7 моих друзей погибли на месте. Еще 2 позже в больнице. 3 остались инвалидами. Но, надеюсь, этот вопрос мы решим протезами. 2, к счастью, идут на поправку. А 2 последних...» Она сглотнула подступивший к горлу ком. «Среди которых и мой муж Леонид лежат в коме и вряд ли откроют глаза в ближайшее время». «Это ужасно», — прошептала Маша. «Да», — хмуро проговорила Агата. «Ну хорошо, что вы хотя бы смогли отступить и эвакуировать выживших», — попытался подбодрить ее Антон. «Вы молодец, что отогнали монстров и создали для себя шанс». Он неловко улыбнулся, но тут же стушевался под пылающим взглядом Вавиловой. «Отогнали?» — повторила она. «Вы не так поняли. Мы уничтожили напавшую на нас группу. Я лично вырезала мозги вожаку. Но этого оказалось мало. В этих проклятых землях позже обнаружили еще 2 вожаков. Хорошо, хоть они первыми не нападали на братьев и сестер. Сейчас эти проклятые земли обосновались и больше не считаются новорожденными. Из-за этого моя группа получила минус в рейтинг. Как, впрочем, и за то, что в нашей группе много погибших и тяжело раненых. Все это ведет к снижению премий, снижению уровня допуска. А мне нужно было поддержать семьи погибших, помочь раненым и их семьям тоже. Мне нужно было оплачивать лечение. Накоплений трофеев с того злополучного похода не хватило. Пришлось искать деньги». Она грустно посмотрела на меня и усмехнулась. «Ну, а дальше вы знаете, Александр. У кого-то пришлось занимать, пришлось согласиться на предложение поработать в МАУТ. Так-то это почетно и престижно, но при других условиях я бы не стала преподавать студентам. Зато благодаря этой вашей работе мы с вами смогли сблизиться», — улыбнулся я. «Да», — выдохнула она. «Александр, я обязательно верну долг и...» «Не спешите с этим», — перебил ее я. «Лучше в самом деле возьмите меня к себе на стажировку. Вам ведь нужен еще один хороший боец, чтобы собрать полную 5. «Все не уймётесь», — горько усмехнулась женщина. «Готовы идти даже с таким неудачливым командиром?» 4 года без потерь — достойный результат», — парировал я. «А столкнуться с совершенно непрогнозируемой ситуацией, увы, может каждый. Агата Игоревна, хватит отказываться. Я помогу вам заработать деньги на трофеях и постепенно вернуть вашей группе репутацию. Вы тоже поможете мне». «Чем?» — спросила она предельно серьезно. «Примерно тем же», — в тон ведьме ответил я. «Мне тоже нужны деньги и репутация, а точнее слава». Несколько секунд она буравила меня тяжелым взглядом, а затем резко вскинула руку и выкрикнула: «Лида, неси еще напитков и закуски!» Вновь переведя на меня взгляд, Агата уверенно улыбнулась и заявила: «Нужно отпраздновать удачную сделку». Сказав это, она протянула мне изящную ладошку. Рукопожатие Агаты оказалось очень крепким.